меня тошнит от одного твоего вида. Смой этот жир и песок с лица». Рэмбо невольно рассмеялся. «Это последняя чистая рубашка, которую я смогла отыскать. Когда и она запачкается, будешь киснуть в собственной грязи». Рэмбо все смеялся. «Что в этом смешного?» — возмутилась Мишель. «Ничего. Не очень хорошо. Давно так не было». «Мне тоже. Я уже забыла, когда в последний раз смеялась». Она покачала головой. «Ну, думаю, пора возвращаться домой». В этот момент в пещеру вошли повстанцы и подняли раненых. «Что они делают?» — удивился Рэмбо. «Эвакуируют своих людей». «Но некоторым пациентам нельзя двигаться». «Знаю. Масад говорит, раненые все равно умрут, если советские найдут пещеру. Но он утверждает, у них есть шанс уцелеть, если их перевести в другой лагерь. А ты как считаешь? Хочешь правду? Я видела так много смертей, что мои чувства атрофировались». Ее руки дрожали, когда она прикуривала. «Думаю, мне пора убираться домой». Рэмбо встал. «Осторожнее», — предупредила Мишель. «Голова не кружится?» «Все нормально», — солгал Рэмбо. Когда мир вокруг него перестал вращаться, он опустился возле Траутмана. Распухшее лицо полковника напоминало восковую маску. Рэмбо следил, как поднималась и опадала грудь Траутмана. «Он выживет?» Мишель не ответила. «Скажи мне, какие у него шансы? Мне нужно знать». Снаружи послышались испуганные голоса. Рэмбо выскочил из пещеры. Повстанцы бежали к своим лошадям. Женщины спешили закончить сборы. Дети отгоняли от лагеря овец, коз. Все истошно кричали. Справа у края лесистого склона, откуда открывался вид на предгорье и долину, стояла группа мужчин. Внезапно они кинулись к лошадям, громко переговариваясь между собой. Рэмбо устремился к обрыву. Всеобщий галдеж не мог заглушить этого страшного рева. Рэмбо остановился на краю обрыва, нагнулся, всматриваясь вперед. Воздух сотрясался от рева винтов. Столько вертолетов Рэмбо видел впервые в жизни. Сердце бешено колотилось. Даже на таком большом расстоянии Ми-24 имели грозный вид. 10, 15. Досчитав до 20, Рэмбо сбился. Они были прямо под ним и поднимались параллельно склону гигантским клином, который постепенно разворачивался, расходясь веером влево и вправо. Они обследуют все ущелья и хребты, пройдут над каждой поляной и каждым кустом. Вертолеты методично прочешут каждый свой квадрат. Проверят и перепроверят все подозрительное, расстреляют все, что осмелится пошевелиться. Рэмбо увидел далекие вспышки выстрелов и услышал треск пулеметных очередей. На склоне взметнулись столбы пыли. Рэмбо кинулся прочь от склона, туда, где был разбит лагерь. Большая часть людей уже тронулась в путь. Отряд Халида уходил в одном направлении, Рахима в другом. Масад отдал последнее распоряжение своим людям и вскочил в седло. Он заметил Рэмбо и что-то крикнул, указывая на пещеру. Рэмбо не понял. «Муса, что он говорит?» Муса повернулся. Он с трудом уловил смысл вопроса. Снова затарахтели пулеметы. Далеко внизу разорвалась ракета. Он сказал: «Вертолеты расстреливать все подряд. Заметят пещеру, пустят ракету. Если остаться здесь, умрешь. Он хочет, чтобы ты пошел с ним, но я не могу». Масад продолжал что-то кричать. Он говорит: «Вертолеты летят с запада. Теперь он не может идти туда. Он идти на восток, к Пакистану. Иди с ним, его люди тебя защитят. Я не могу оставить полковника. Бери его с собой». Рэмбо посмотрел на раненых, которым афганцы помогали выходить из пещеры, некоторых выносили на руках. Кое-кто из раненых мог сидеть в седле без посторонней помощи, других приходилось сажать впереди и поддерживать.